Потом Дроздов привычно двинулся вдоль бетонной ограды в сторону маяка, к аквариуму проходной, где теплился добрый огонек вахты, и, наконец, оказавшись вовне на неохраняемом пространстве земли, наполовину протрезвел. Расслабляться, впрочем, было рано. До автобусной остановки оставалось пересечь две автострады, что сплелись около института в мертвом узле развязки. Первый при движении от проходной института подземный переход дважды в год неумолимо затоплялся грунтовыми водами по верхнюю ступеньку, и его сумели укоротить только стальной сеткой, да и то лишь после того, как он принял в жертву какого-то рассеянного путешественника. Второй переход был доступен, но все приборы освещения в его глубине существовали не дольше самых неуловимых элементарных частиц. Люди, трезвомыслящие, обычно рисковали жизнью наверху, проскальзывая перед бамперами мчавшихся машин. Те же, кто был склонен впадать в детство, спускались по ступеням и, по-видимому, каждый раз умели наслаждаться неизведанным. Аспирант Дроздов относился к последнему типу. Ко второй автостраде он подходил уже немного небрежным шагом, выравнивая дыхание, поскольку только что успел проскочить перед двумя сгустками моторного рева и двумя парами огромных, сатанински ослеплявших глазниц. — Ну, вот, — сказал он себе, обойдя угол деревеньки, прищемленной автострадой, — и пошел вниз. Достигнув кафельного звенящего дна катакомбы, он сделал то, что в детстве делал по ночам дома или на даче, да и впоследствии во многих темных местах. Он затаил дыхание и, раскинув руки в стороны, двинулся самыми неслышными шагами в самой совершенной и великолепной тьме, какая только встречалась ему в жизни. «Вот где из газовой пушки пальнуть, кстати, — подумал он, — сам в обратную сторону вылетишь, как пробка. Но без пушки лучше». Внезапно за его спиной на лестнице послышались бойкие и уверенные шаги, но в самой глубине они внезапно оборвались. Аспирант Дроздов не очень насторожился, но отступил в сторону, поближе к стене, и для впечатления сам себе помог немного похолодеть. Чуткая катакомба отразила еще один шаг того, кто шел по следу аспиранта, и вдруг затаился. И вот у конца подземного хода вспыхнул крохотный огонек зажигалки. «Уже не то», — подумал аспирант Дроздов, и, решив не пугать другого натуралиста своей неподвижностью, тихонько двинулся вперед. Шаги мелкие, но вполне уверенные, стали догонять аспиранта, и когда тьма вокруг него заколебалась и заморгала слабыми отсветами, он был настигнут приветливым голоском. — Вы говорите по-английски? — Я? — якнул аспирант, услышав чужой язык, чужой, но приятный голос. — Ума сойти, — подумал он, и, повернувшись, ответил. — Yes. Девушка, которую он увидел в свете огня, почему-то совсем не отличалась от той, которую он успел себе представить в мгновение полной растерянности. Во-первых, он увидел глаза, большие глаза, темные, сверкающие, были еще густые волосы, сливавшиеся с тьмой, выступавшие из нее узором всяких мелких прихотливых колечек. Была еще улыбка, добрая улыбка и с хорошими зубами, чуть крупноватыми. Были пухлые губы, был гордый своей прямизной, но тоже немного пухлый носик, и все лицо, той невысокой и довольно плотной, вместе с курткой девушки, было скорее округлым и скуластым, чем таким, какому бы вполне подошла холодноватая английская речь. «Я подумала, что вам будет трудно без света, и подумала, что вам нужно помочь», — проговорила чужестранная незнакомка. «Вы очень смелая леди», — сказал аспирант Дроздов, понемногу свыкаясь с чудом. — Почему? — моргнув, спросила девушка. — Вы откуда? — ответил вопросом на вопрос аспирант Дроздов. — Л.А. — Л.А. — Лос-Анджелес, принятое в Америке сокращение. — Не понял, аспирант Дроздов. — Лос-Анджелес. — Значит, вы самый добрый, самый смелый и самый наивный ангел из самого мирного города ангелов.